что она не получит деньги еще в течение 2 недель. Я могу подождать, а тем временем куплю себе пистолет. После бессонной ночи в мотеле и плохо приготовленного завтрака я позвонил в свой банк в Викстеде и осведомился, внес ли Бернстайн на мой счет $700, который был мне должен. Внес. Я сказал клерку, чтобы он перевел все деньги в филиал банка Chase National, который располагался как раз напротив мотеля. Он обещал, что сделает это немедленно. Я перешел улицу и открыл счет в Chase National, сказав, что сейчас на него переведут деньги. Теперь в моем активе оказалось $1700, и на какое-то время их должно хватить с избытком. Затем я поехал в центр города. Оглядевшись по сторонам, я зашел в большой ломбард и сказал служащему, что хочу купить пистолет или револьвер. С этим у него проблем не было. Он выложил передо мной Смит и Вессон, Браунинг 32-го калибра и Маузер калибра 7,63 мм. Я выбрал Маузер, потому что он выглядел внушительнее, был превосходно сработан, и к нему прилагался наплечный ремень с кобурой, которая тоже производила серьезное впечатление. Еще я купил коробку с 25 патронами. Служащий окинул меня внимательным взглядом и заметил, что мне необходимо иметь разрешение от полиции. Я понял, что он запомнит мое лицо. Этого и следовало ожидать. Я сказал, что прямо сейчас направляюсь в участок. Я назвал вымышленную фамилию и адрес, подписал стандартную форму и был таков. За время своей службы во Вьетнаме я научился обращаться с оружием. Маузер для меня загадки не представлял. Положив пистолет в бардачок, я поехал на Садовую авеню. Предыдущим вечером я приметил неподалеку офис агента по недвижимости. Подъехав к нему, я припарковался и вошел в маленький офис, где толстый и лысый человечек сидел за обшарпанным письменным столом, грыз ноготь и созерцал окружающее пространство. Он обнажил желтые зубы, поднялся, указал мне на стул и спросил, чем может быть полезен. Я ответил, что хочу купить или арендовать дом на Садовой авеню. Он опечалился, покачал головой и сказал, что на Садовой таких домов нет. Зато они есть. Я перебил его, заявив, что мне полюбилась Садовая авеню, и дом нужен именно там. Что ж, тогда все зависит от того, как долго вы готовы ждать. Там живет много стариков, и время от времени они умирают. Никогда нельзя угадать заранее. В прошлом году умерла одна старушка, и ее дом тут же купила другая старушка. Это вопрос времени. Я могу подождать, сказал я. Мне еще нужно сначала продать свой дом в Лос-Анджелесе. А сейчас я нашел себе работу здесь. Смогу ли я пока снять где-нибудь на Садовой меблированную комнату? Агент отыскал у себя за отворотом пиджака булавку и в раздумье стал исследовать свои желтые зубы. Возможно, изрек он в конце концов. Миссис Эмма Броуди может взять жильца. Я знаю ее много лет. Не так давно она потеряла мужа. Она может этим заинтересоваться. Почему бы не попробовать обратиться к ней? А у вас есть план участка? Он порылся в папках и достал мне план. Я попросил показать дом миссис Броуди. Агент обвел его карандашом. А это что за дом? Спросил я, указывая на яблони. Он не продается. Я с дюжину раз пытался уговорить владелицу продать его, и ни в какую. Я изучал план. Из заднего окна миссис Броуди должен открываться вид на дом Бет. Кажется, карты сами шли мне в руки. Я поблагодарил агента, сказал, что обращусь к миссис Броуди, и спросил, нужно ли мне ссылаться на него. Он печально покачал головой и ответил, что счастлив был помочь мне. Сдача в наем приносила ему больше хлопот, чем прибыли. Пожав ему руку, Я оставил его догрызать ноготь и поехал на Садовую авеню. Там я припарковался у дома миссис Броуди и позвонил в звонок. Она подошла к дверям с сигаретой в зубах. Я представился, и она узнала меня. Ее круглое дружелюбное лицо осветилось улыбкой. «Яблони в найм не сдаются», — сказал я. «Но агент объяснил мне, что время от времени появляются дома для продажи, и нужно подождать. Мне здесь нравится. Агент сказал, что у вас, может быть, сдается комната. Я работаю над компьютерными системами. Мне нужна тишина. Не могли бы вы сдать мне комнату?» И снова никаких проблем не возникло. Хозяйка хотела предложить мне спальню, выходящую на улицу, но я сказал, что предпочел бы более тихую комнату. И тогда она показала мне заднюю комнату, маленькую, но удобно обставленную. Я выглянул в окно. В какой-нибудь сотне ярдов вдали виднелись яблони. Мы обо всем договорились, и я сказал, что въеду сегодня же ближе к вечеру. Хозяйка предложила готовить мне еду. Она, мол, будет только рада. Поскольку я собирался круглосуточно следить за бунгало Бет, выходить за покупками будет некогда. Поэтому мы условились, что миссис Броуди будет два раза в день подавать мне какую-нибудь немудренную еду. Оттуда я поехал в свой мотель, расплатился, потом заскочил в еще один ломбард и купил там мощный полевой бинокль, а также портативную пишущую машинку. В ближайшем магазине я купил еще пачку машинописной бумаги и пару записных книжек. Я хотел, чтобы все выглядело солидно, если миссис Броуди вздумается прибирать у меня в комнате. Я пообедал и потом отправился к себе в комнату. Миссис Броуди дала мне ключ. Кажется, она была не прочь посплетничать, но я ее оборвал, сказав, что должен, не откладывая, начать работу. «Если захотите посмотреть телевизор, приходите в гостиную. Я люблю компанию». Поблагодарив, я прошел в свою комнату, закрыл дверь и запер ее на замок, поставил к окну стул, достал полевой бинокль и навел его на яблони. Так началась моя почти бессонная четырехдневная вахта. Вскоре я уже изучил распорядок, по которому жили Бет и Росс. Около 10 утра Росс уезжал на своей машине. Вскоре после 11 Бет с хозяйственной сумкой в руках выходила из дома и уезжала на мотороллере. Возвращалась она примерно без 15 час. Росс не показывался до 6 часов.